Глава третья. Сижу, никого не трогаю. Завтра у меня опять переезд. Домой на базу уже не попаду. Все мое имущество обещали доставить в целости и сохранности к новому месту службы, которое теперь у меня определено. Вернее, это я сам себе его определил. Дредноут. Боевой корабль огромной разрушительной силы, да и по размерам один из самых огромных в мире. «Я тут тебе одну подборку подготовил», — раздался в голове голос Жоры. «Я хоть и один в каюте, вот только выставлять свой фантом всем на обозрение Жорик не спешит. Проверяет все возможные места слежения, а то, что они есть, мы уже успели убедиться. Подсматривает за мной кто только хочет. Причем, что интересно, большинство устройств явно игнорируются местным Искином». «Ну-ну, чего там Искин мне подготовил?» «Через полчаса. Но встречи не должны мешать в работе полковнику. А теперь за работу, господа. У всех есть чем заняться. Да помогут нам боги». Последняя фраза командующего, и запись прерывается. «Ну как тебе такой расклад?» — усмехнулся Жорик. «Я, если честно, что-то подобное и предполагал. Но вот то, что СБшник человек командующего, было и так понятно. Но предполагать и точно знать этот факт — разные вещи. Чего раньше не предупредил, что там просто провокацию разыгрывают уроды?» — зло спросил я. «А смысл? Ты бы уже не так естественно себя бы вел. Ничего такого тебе угрожающего они не планировали. Ага, разве что пустить меня в расход, записав в естественные потери», — возмутился я. «Это сразу понятно было, как только твой новый зам огласил планируемые потери при проведении операции», — хмыкнул Жорик. «А вот твой пиар на фоне гигантских потерь флота, да и сомнительным, мне кажется, твое столь стремительное возвышение и рост в чинах. Полковник. Хотя командующий формально вправе, да и прав, когда говорит, что документально он все сделал законно. Тут не подкопаешься. А утвердит твое назначение император или проигнорирует, уже никого к тому времени не будет волновать. Погибнешь в бою, останешься полковником. Выживешь, и для связи и кораблей доступ к империи восстановится. Тут много факторов играть будет. Во-первых, как там в самой империи к тому времени события развиваться будут? Ну и нужен ли им будет такой герой? Выгодно ли и дальше станет тебя пиарить? Значит, сам факт моего возвышения тебя особо не волнует? — уточнил я. — Нисколечко, — усмехнулся Жорик. Его фантом внезапно сформировался словно из ниоткуда прямо напротив меня. Тоже в кресле сидит, сучонок. Проверил, все лишнее отключил. Пускай завтра сами неполадки устраняют. Я-то при чем, что тут у них короткие замыкания от перенапряжения в сети случаются. В остальном секция чистая. Можешь даже со мной в голом виде в коридор выйти. Все под контролем. И как тогда реагировать будем на столь откровенную подставу со стороны высшего командования армии и флота? — усмехнувшись в ответ, спросил я своего помощника. — Будем знать, что кто-то очень хочет прославиться за счет нас. Можно, конечно, всех послать, просто надавить на то, что ты аристократ и несовершеннолетний, и послать всех лесом. Вариант, кстати. Я задумался. Конечно, можно громко при этом хлопнуть дверью, скинув на сеть корабля, например, эту запись с командующим. Только толку-то? СБ флота тут же прикроет ее распространение, и мне от этого легче не станет. К тому же чертежи истребителя уже засвечены. Пробные экземпляры остаются в руках инженеров флота. Вроде и неплохо, что мне деньги перепали. Вот только, как понял, скинут их мне на мой основной счет, которым я смогу воспользоваться еще не скоро. Жорик не уточняет по этому поводу, но это и так понятно. Государство никогда не спешит платить по своим счетам, зато требует неукоснительного выполнения законов от других. Хотя, как ни крути, а претензии предъявлять некому. Я несовершеннолетний, но при этом уже в полковничьем звании, на должности едва ли не генеральской. Вроде как дивизионное летное крыло — это прерогатива высших командиров в плане командования. А я все-таки еще всего лишь полкан. «Хочешь отговорить меня от такого решения?» — прямо спросил я Жору. «Отговаривать не буду. Как решишь, так и решишь. Деньги все равно мимо нас пока проплыли. Можно, конечно, сыграть в невинную жертву, Но результата, который нам был бы приятен, все равно не достигнем. Сам посуди, кто лучше тебя может воспользоваться сильными сторонами твоего истребителя? Эти командиры вновь на убой ребят отправят, а вот потом все будут почем зря костерить тебя как человека, который подсунул командованию отвратительный вариант летательного аппарата, за который тебе деньги заплатили, а люди из-за тебя погибли, потому что истребитель никакой. И кому мы потом что докажем? Вот и я про то же. «Но истребитель отличный вышел», — удивился я. «А кому ты потом это докажешь, когда эти деятели в генеральских погонах опять тысячи ребят на убой пошлют? Кто нас с тобой потом слушать будет?» «Я потому и говорю. Надо просто взять под контроль, насколько это будет возможно и как позволит связь, все эскины кораблей, участвующих в операции. Неплохо бы установить контроль и за фортами, чтобы уж тут ни у кого не возникло желания ввязаться на своих условиях в сражение, минуя твои команды. И мы в состоянии это провернуть. Плохо, что мне так и не удается пробиться к серверам распределения связи по самой системе. В легкую бы тогда уже выяснили, как дела у нас в клане». Я отмахнулся от друга. «Судя по отдельным словам командующего, мне с какого-то перепуга уже почти вся станция космическая принадлежит и находящиеся там доки». Жорик помолчал. «Ну, это я рискну объяснить. Как тебе такой вариант? Родственники Джеррита решили примкнуть к клану. Вот тогда все ровно и получается. И доки наши, и почти вся станция. А?» Я задумался. «А что? Вполне себе сюжет. Потому, видно, командующий и не дает мне разрешения на связь с друзьями и соклановцами. Боится, гад». «Тогда что, остаемся?» — спросил я. Фантом Жорика пожал неопределенно плечами. «Как ни поступи, но лучший вариант нам с тобой не выбрать. Отойдешь от дел, придется полагаться на других вояк. А как они воюют, мы с тобой видели. Оставаться можно. И правда, дождаться, что нас с тобой в потери запишут. Везде плохо. Но первый вариант скучный. И этот факт его и вовсе делает отвратительным». Я кивнул, соглашаясь. «Скуки я точно тут не выдержу. Есть еще что интересное?» — спросил я. «Есть, как не быть. Но вначале я хотел бы о другом. Смотри, как-то уж целенаправленно наше командование искореживает твою фамилию по памяти. Даже в приказе «Сьюит» написали. Но они не могут не знать, что ты Сьютис. Странно, не находишь?» Я даже опешил. «Вот что значит, что фамилия-то не моя, по сути. Даже сам не обратил на это внимания. А почему сразу не указал на эти неточности?» — спросил я. «Я тут подумал на медне, что если нам прятаться придется, документы в столицу уйдут, и вот в них будет фигурировать уже совсем другой человек. Не Сьютис, а всего лишь какой-то там подполковник. Или полковник Сьюит. Для нас это не важно, по сути. А вот при неприятностях может сыграть уже на нашей стороне». «С орденом такая же беда?» — спросил угрюмая. «Да. Если что серьезное, разбирательство начнется. Сразу в легкую определят, кто есть кто на самом деле. А вот так, вскользь. Я посчитал, что для нас этот вариант будет выгоден. При необходимости всегда можно претензии предъявить. Для нас ничего не меняется. Да и фора, что дает такая неточность, приносит в итоге крайне мало времени в запасе. Но иногда даже секунды важны, чтобы либо нанести ответный удар, или просто сделать незаметно ноги». «Не согласиться с Жорой сложно. Для нас и правда это столь незначительная страховка, что в итоге она может реально выстрелить в нужный момент, а потому...» «Оставляем как есть», — улыбаюсь я. «А чего еще интересного нарыл?» «Я-то?» — усмехается Фантом. «Твоя краля, как слышал, племянница командующего, как только это стало понятно, сразу решил попробовать порыться в местном архиве. Смог пробиться через защиту, не привлекая к себе внимания, и вуаля! Наша девочка — ликвидатор на службе разведки флота. Это, конечно, не СБ империи, но величина, согласись?» «И?» Холодок пробежал по спине между лопаток. «Страшно?» — понял мое состояние Искин. «Угу. А чего тут стесняться? Вот и мне стало страшно. Командующему достаточно будет ей только команду на нейросеть скинуть, и Миха не поможет. Она киллер, Дэн. Штатный киллер флота. Причем список засекреченных в ее досье операций флота просто зашкаливает. Но вот последнее отмечено как невыполненное. Я поинтересовался, и каково же было мое удивление, когда я докопался до имени того, кого она так и не смогла зачистить». «И кто же?» – заинтересованно спросил я. «Известную тебе по этой планете Ирен, жену конструктора, на девайсе которого совсем недавно мы рассчитывали наш новый истребитель. Сказано в списке, что она исчезла. СБ флота ее найти не смогла». «Вот так замут», – поразился я. «В общем, не зря Эля так шипела на нее. Женское сердце чувствует фальшь в отношениях, хотя как раз насчет тебя шили и ведет себя естественно и не играет. Но Элю я попросил быть настороже в моменты вашей с племяшкой генерала близости». Я даже поморщился. Гнусь какая-то вокруг меня постоянно вертится. Но вполне возможно, что девочка-киллер со мной просто душой отдыхает, вот только мой взлет в чинах и поведение не слишком корректное ее родственников заставляет меня напрягаться. Есть большой шанс нарваться на серьезные неприятности. Но не волнуйся, я проверил. Никто ее под тебя специально не подкладывал. Тут у вас все по согласию получилось. А вот как расходиться-то будете, мне страшно об этом подумать. Завалит же, если что не так, не по ее будет. Имея в виду, Ловелас, я тебя предупреждал, что твой дружок в штанах нас с тобой до хорошего не доведет. Живи, радуйся, пользуйся вниманием прекрасной женщины, но теперь она с тобой чаще будет. Ты генерала слышал и его разрешение на ваши отношения. И про выводы СБшника не забывай. Тебя боятся. Не столько самого тебя, сколько твои знакомства и связи. С ума сойти. И тут Миле засветилось. Но вроде как нам на пользу. А ваше-то отношение, оказывается, и не секрет для посторонних вовсе. Делай вывод, пехота. Вас сдали. Крыть нечем. Но каков сюжет-то? Прям вариант любовной комедии. Да ладно комедии. Лишь бы не драмы. По остальному. От нас ждут, что мы станем под себя командование подбирать. Продолжил разбор беседы командующего с товарищами Жорик. Ждут и практически смирились с неизбежным. Так что в этом плане для нас свободное поле для маневров. Но, думаю, не стоит так уж резко людьми бросаться. Посмотрим, оценим, примем решение. Нам бы только на корабли попасть. И мне до эскинов основных добраться. А там я уже всю подноготную всех офицеров вытрясу. Каждого просветим. Время у нас есть. Хотя и не столь много, как хотелось бы. «Что думаешь по учебе?» — спросил он меня. «Ты имеешь в виду подготовку пилотов?» — не понял я. «Да». Я прикусил губу, раздумывая над вопросом. Вернее, проблемой, которую мне вменули в обязанность взвалить на свои плечи. «Устроим учебки при линкорах. Суть простая. Медкапсулы, тренажеры и возможность отработки летной практики в космосе. С инструкторами отдельные занятия. В первую очередь вернем в качестве моих помощников моих первых пилотов. Они проверены, и я уже знаю, что от них можно ждать. Пока одни будут делать набор по подразделениям флота и армии, мы просто-напросто устроим курсы для инструкторов. Ну, отдельную группу для работы над базами для обучения по новому истребителю. Туда вот нужны будут лучшие. Но пускай мой соавтор с этим справляется, его задачу». «А сам?» — спросил меня Искин. «Что ты сам будешь делать?» «Контроль, если позволит связь, я и сам налажу за всем, что творится будет вокруг твоего летного крыла. Я инженерами займусь и местами сборки истребителей. По сути, там высококвалифицированных работ не так и много, а техников и инженеров у нас хватает. Вот устроимся завтра на новом месте и будем уже там, в его огромных помещениях, устраивать конференции и все такое прочее, чтобы натаскивать технический персонал. А пока, Жора, давай-ка прикинь, где у нас что есть в системе и на базах из запасов запчастей, а то и самих базовых кораблей. Расклад полный. Мало ли что улучшать или проводить замену потребуется. Вот и основные направления, которые нам нужны на первых порах, чтобы выполнить приказ командования. Параллельно будем знакомиться с кораблями, которые прикомандированы к нашему крылу, и знакомиться с экипажами. Агитацию и мой пиар обеспечит командующий ИСБ, ну а работать над тактикой применения истребителей придется уже самим. Но это не сейчас, а чуть попозже. Надо бы хотя бы пару полных эскадрилей создать и на их базе и проводить изыскания. А теперь я спать. Устал. Вымотал меня этот совет. Спать? Усмехнулся очень чем-то довольный Жорик. В твоем положении теперь это невероятная роскошь. К тебе шили собственной персоной. Вон, смотри, как Эля морщится. Но, увы, парень, тебе придется теперь на свой имидж не только головой, но и головкой работать. Давай отрабатывай любовную тематику своего пиара. Иди встречай, а то обидится. А нам это точно не надо, зная, кто наши шили на самом деле. Приятных снов, Ловелас. И испарился. Впрочем, как и исчезающая грустная физиономия Арахниды. А я обреченно поплелся ближе к входной двери. Придется играть довольного жизнью по весу аристократа. Хотя ну его ко всем чертям. Веду себя естественно, да и соскучился я что-то успел по прекрасному женскому телу. Но привет, дорогая, вот тебя-то я тут и дожидаюсь. А потом нирвана. Нас встречали. Крейсер, прикомандированный ко мне в качестве разъездного, швартуется к переходам стыковки с дредноутом. Ого, какая махина. Но вначале о крейсере. Вот же подстава. Командующий расщедрился и выделил мне под мою худую задницу целый крейсер, а именно курьера, на котором и служит моя Шилли. Поспать удалось всего ничего. Вначале вымотали чисто физически, а затем пару часиков мозги промывали, что можно делать в обществе флотских офицеров, а чего нельзя. Лекцию мне читала, лежа у меня на плече, и щекоча мне грудь своими сосками Шилли. Несколько раз лекция прерывалась, чтобы каждый раз через определенное время продолжиться вновь. Под утро, видя, что я просто отрубаюсь, со словами «ты пока наслаждайся, можешь заснуть, если сможешь», ее голова начала опускаться куда-то в район моего паха. Заснул с трудом, полностью опустошенный. Зато проснулся, голова ясная. В теле чувствуется такая сила и, о, невероятная свежесть. Проказница и след простыл, но эскин корабля мне тут же напомнил о необходимости сегодня надеть свой парадный мундир полковника. На этом вчера настаивала Шилли, и помня, какой фурор произвело мое появление на родной базе после моего награждения, я решил воспользоваться советом девушки. Встречали нас с троем, почетный караул, а также... «Вот же сука!» — раздался шепот у меня в голове голосом Жорика. «Местный командир проигнорировал ваше прибытие, полковник. Командует тут один чел, вроде и грамотный офицер. Дурака уж точно не поставит командовать таким кораблем, но уж больно заносчив безмерно. Вот и сейчас, вчера демонстративно, оставив за себя исполнять обязанности капитана своего первого зама, убыл на приданном кораблю шаттле в сторону ставки командующего. Я тут, пока стыковка шла, уже прошерстил местный эскин. Поработали с ним отлично. С трудом защиту вскрыл, но вскрыл. Короче, эта падла считает себя охрененным воякой и в итоге всю текучку всегда скидывает на своих замов. У него вроде крыша в головном штабе флота в столице империи, потому никто его тут и не трогает и терпит его выходки. Даже сам генерал не в силах с ним совладать. И чё? Я, если честно, завис. Нет, я ждал подобного к себе отношения со стороны офицеров флота. Как ни крути, а я выскочка. Пруха у меня в корме так и вывозит по должностям и званиям. Впрочем, для меня-то они как раз эти звания и не имеют никакого значения. А вот для остальных... Вон, народ в парадный расчёты выстроен. Все присутствуют, кроме вахтовой службы, а командир... Ну ладно, сука, не я это начал. А с другой стороны, хорошо, что подвернулся под руку такой дурак. Проще остальных к ногтю прижать получится. «Господин полковник, личный состав!» Тем временем докладывает мне подпол. «Вот только... Жора, труби тревогу!» Даю я команду. И в момент доклада будущего капитана этого корабля внезапно начинает звучать боевой ревун. «Поднимайте по боевой тревоге своих людей, подполковник, и мне доклад, кто отсутствует в данный момент на своем боевом посту. Отсутствующих направить для разбирательств в органы военного трибунала. Пускай разбираются». Народ галопом бросился по своим отсекам, лишь обескураженный подпол пялил на меня глаза. Я усмехнулся. «Принимайте корабль, капитан». Соответствующий приказ я уже продублировал в корпус и командующему на согласование. «На время подготовки и проведения операции вы тут капитан». Неверящий взгляд на меня, я покачал головой. Вот же упертый, не верит. «Эскин, на связь!» Даю громкую команду. «Тут, командор!» Быстрый ответ. «Корт первый к вашим услугам, командор!» «Командор, значит. Все страньше и страньше». «Мои полномочия!» «Подтверждаю!» «Высший приоритет!» Быстрый ответ. У нового капитана глаза на лоб полезли от удивления. «Но капитан убыл?» Проблеял он. «Знаю. А потому приказ. Шаттл отозвать. Уборщиков в каюту капитана. Все вещи собрать и в контейнер. Отправить в представительство командующего. Пускай с ним там разбирается. Приказ по всему крылу. Довести до лиц касающихся, то есть до всего личного состава. Продублировать документами в трибунал. Тут боевая тревога, а он... А он с бабами в баре отдыхает», — доложил быстро Жорик. «Однако прогресс. Зафиксировать время объявления тревоги. Пускай установят, на каком-то там совещании у командующего капитан присутствует. Запретить ему прибытие на корабль. При попытке проникновения уничтожить средствами противоабордажа. Как поняли. И скиньте и ему выписку из моего приказа. Пускай радуется». Потом перевел взгляд на тянущегося передо мной капитана. «Теперь, что касается вас. Отработаем боевую задачу, и я вам гарантирую, что вас утвердят в должности. А теперь, как вас зовут-то, подполковник?» «Подполковник Жерме». «А по имени?» — уточнил я. «Анри», — проблеял офицер. Я усмехнулся. «Вы не будете против, если наедине я буду к вам обращаться по имени?» Кивок в знак согласия. «Во его прет-то!» «Ну тогда, Анри, пока личный состав готовится к отражению учебной атаки, мы с вами проедемся по кораблю. Мне быстрый экскурс, что тут у вас есть, так сказать, для ознакомления. Я займу каюту вашего бывшего капитана, объявить приказ о вашем назначении, довести его до всего личного состава. Пока я распоряжусь, скажем, часа через 3, собираем совещание всего командного состава корабля. С вас докладная записка. Все по возможностям вашего корабля. И скиньте все имеющиеся свободные точки на корпусе корабля. А также дайте команду вашим штатным инженерам проанализировать возможность установки на корпусе истребителей. Данные по нему я вам скину. Также по возможностям загрузки грузовых отсеков. В бой идем, имея при себе только запас вооружения и боеприпасов. Все остальные полезные площади занимают истребители. Ну все, остальное я до вас доведу уже на совещании. А теперь подгоняйте ваш электрокар и поехали на вашу экскурсию». 3 часа. Это я погорячился. Тут, если все с толком, рассматривать и суток не хватит. Но у меня задачи другие. Мне только и нужна принципиальная схема и содержание вооружения. Но и про уставы и их требования забывать не стоит. Во внутреннем порядке войск я уже успел более-менее разобраться, так что могу точно сказать, что про порядок во флоте, видно, не знают. Все победы начинаются с обыкновенной дисциплины и неукоснительного выполнения устава. Так что новому капитану от меня досталось капитально. Из-за отсутствия даже при боевой тревоге, объявленной мной постов охраны, на ключевых местах корабля, отсутствие в некоторых отсеках аварийного питания, не говоря уже о требованиях противопожарной обороны. Расслабились. Бардак. Ну да ладно, мы уже это проходили. Разберемся. 2 часа у меня ушло на беглый осмотр корабля. Слушал, задавал вопросы, делал замечания. Досталось и Искину. Приказал сделать обзорный доклад о состоянии дисциплины и выполнении требований уставных приказов, которых, вуаля, на корабле почему-то не оказалось. И понеслось. Когда я вошел в свои новые апартаменты, взмокший капитан быстро удалился готовиться к очередному нагоняю. Понял, как я буду проводить свое первое совещание в должности командора. Командора, кто бы мог подумать. Напомнил про связь с прикрепленными к авиакрылу кораблями. Онлайн-трансляцию никто не отменял. Познакомлюсь заочно с их командованием, да и Жорик порадовал. У нас прорыв. На гражданскую линию связи выйти пока не могу, но вот в военной сфере уже сную туда-сюда в легкую. Докладываю. Ваш демарш и назначение нового капитана корабля в штабе, что корпуса, что у командующего, вызвал эффект взорвавшейся бомбы. Отменить, как требовал крича этот недокапитан, твое решение, командующий не смог или не захотел. Кстати, представители военного трибунала арестовали полковника. Запись момента объявления тревоги на нашем корабле зафиксирована. Ну а где был этот бабник, я тебе говорил. Установили его местонахождение в тот момент исследователи. Им, видно, делать нечего. Работы нет. Вот и схватились за наше обращение. Да еще тогда, когда все сопутствующие документы отработаны как надо. В общем, хана котенку. Расстрелять не расстреляют, но вот что наступил конец его военной карьере, это я тебе точно говорю. Эффект от скандала разошелся и по всему флоту. Командиры приданных нам кораблей в спешке наводят порядок. На линкорах прорыва уже такой аврал устроили. Всех на уши подняли. Ты же объявил, что завтра облет делать будешь. Короче, я просто уверен, что никто там сегодня, кроме заступающих на вахту, спать не будет. Всем кто-то скинул выжимку того, что ты вытворял на базе, когда там порядок наводил. Все прониклись. Но и ты в своем репертуаре, сам того не желая, подтвердил свое реноме, начав знакомиться с дредноутом, с боевой тревоги и снятием командира корабля. В общем, все в шоке. Зато рейтинг у тебя не ниже рейтинга самого командующего теперь. Кстати, на сайте командующего выложили график набора желающих попасть к тебе под крыло в качестве пилотов-истребителей. Если вчера было всего около 100 человек, причем в основном молокососов вроде тебя, то за эти 3 часа, прошедшие с момента снятия с должности капитана корабля, уже более 1000 заявок. Причем все желающие – отменные вояки, абордажники, адреналиновые наркоманы. В тебе видят такого же, как они, на голову отмороженного. 1000, Дэн, за какие-то 2 часа, ты представляешь? Угадал командующий с твоим назначением. Даже свои проколы ты как-то умудряешься записывать себе в актив. Да, и еще. Твои бывшие птенцы получили разрешение прибыть в твое распоряжение. Курьер с ними ожидается уже сегодня ночью. И что, прям так все? Удивился я. Все, это не поверишь. Ты, правда, для всех знамя удачливого командира, который беспокоится за своих бойцов. А что еще воякам надо? Все скакнули в званиях, только связавшись с тобой. Ага, усмехнулся я. Но вначале едва все не погибли, в том числе и сам герой. Жорик не согласился. Этот вариант развития событий мы с тобой как раз и прорабатывали, так что это простой расчет. Расчет, согласился я, переодеваясь в летный комбез. Ух ты, какие мне крутые знаки отличия на него налепили. И кто это расстарался? Удивленно спросил я. А ты отгадай с одного раза. А чего там гадать? Отмахнулся я. И так понятно, что шили. А вот и нет, рассмеялся довольный Жорик. Шили, конечно, приложила к этой красоте руку, но она только привезла все это великолепие. А вот устанавливала все по местам уже другая девочка. «Эля, что ли?» — поразился я. «Цени!» — раздался голосок откуда-то сбоку. «Обана! Появилась!» Я обеспокоенно заозирался вокруг. «Все проверено, босс, не волнуйся!» — доложил Жора. «Одевайся! Ты и так уже опаздываешь!» Я же, усмехнувшись, выдал банальность. Начальство не опаздывает, оно задерживается. На совете я зверствовать не стал. Просто ставил задачи и старался вникать в проблемы как корабля, так и всего флота. А проблем была просто уйма. И неудивительно. Такой форменный разгром учинили с флотом вначале любители демократии, а потом и арахниды. И главная проблема – это не вооружение и оборудование. Это люди. Уверенность в своих силах куда-то улетучилась. Люди, поникшие какие-то, уставшие и обреченные, что ли. К тому же еще и их командиры, раздолбая в общий фон раздрайв, носят своими неуместными, устраиваемыми для себя днями отдыха, замаскированными под совещание у командующего. Не стал и я нагнетать, но точно знаю, как выгнать из всех их хандру. Обговаривали многое, но главное, теперь что касается того, ради чего и создано наше летное крыло. Наша задача — возродить малую авиацию во флоте. Ударную авиацию. «Но ведь мы не предназначены для этого!» Кто-то смелый выкрикнул с места. Я припечатал смельчака взглядом, отчего он даже как-то стал ниже ростом, а потом ответил. «Носители у нас тоже есть, и до них у меня тоже руки дойдут. Но я выбрал местом базирования своего штаба именно ваш корабль, который, пускай на время проведения операции, превращается в носитель с пушками. Ничего из вооружений мы точно демонтировать не будем, а наоборот, устанавливать многое придется. Работы много. Тут и самих истребителей нужно как можно больше воткнуть в дредноут. А еще не забываем про средства управления боем и полетной инфраструктуры. Придется потесниться. Продумать вопрос установки тренажеров, дополнительных медкапсул, размещения пилотов и техников. Ну и ремонтные возможности придется увеличивать. Ну, в тесноте да не в обиде. Противоабордажные секции сокращаться не будут, но я буду приветствовать, если кто из бойцов захочет переквалифицироваться в пилотов. Уже чего-чего, а новых впечатлений я вам гарантирую море. Потом разошлись по секциям. Я присоединился как конструктор истребителя, естественно, к техникам и инженерам, хотя стоило, наверное, больше времени уделить либо материально-техническому обеспечению, или пилотам, но как вышло. Да если честно, то в первом не смыслю почти ничего, а с пилотами, да там пока и общаться не с кем. Тысячи желающих приобщиться к летной профессии, озвученных сегодня Жорой, пока до меня так и не добрались. Затем был вызов от адмирала Рэма. Обговорили проведенные мной штатные перестановки, тут же скинул командиру данные о требуемых материальных средствах и нехватке определенных специалистов. В основном запрашивал новые медкапсулы и тренажеры, а также инструкторов и медтехников. И закрутила меня вся эта текучка. Настроил руководящий аппарат крыла, назначил замов и озадачил. Мои первые пилоты теперь инструкторы. Бывший зам, аристократ и повеса, которому очень понравились мои онни, отобрал себе лучших пилотов и теперь бьется над составлением материалов для создания учебных баз. СБшник с ним в паре. Спелись. Иногда по вечерам и я с ними зависаю. Посещение остальных кораблей, входящих в крыло, никаких неприятностей не принесло. Людей удалось взбодрить, а когда стало понятно, для чего вся эта бодяга затевается, но не получилось все держать в тайне, и вовсе народ воодушевился. Носители и их командиры мне понравились. Из вооружения, конечно, на этих типах кораблей практически ничего нет, только ПКО, ракеты и турели. Но основной вид вооружения корабля – это, конечно, малая авиация. Начали поступать и первые партии новых, вернее, старых истребителей. Оказалось, что запасов старья на базах хранения в системе хватало закрыть сплавленный вояками заказ с лихвой. Еще, наверное, три раза постолько же смогла бы из себя выдавить военно-ремонтная структура флота. Гражданских пока не привлекали к созданию истребителей, и это меня немного раздражало. Все-таки деньги, как ни крути, получил бы в основном мой клан. А так, исходя из этого, пришлось подстраховаться, озадачив Жорика на подготовку соответствующих документов. И оформил передачу патента своему клану. Но не находящемуся в системе, а именно оформил все на Памелу. Со столицей никто не решится бодаться, даже если на кону огромные деньги стоять будут. А потерять можно намного больше, И это все понимали. «График подготовки операции мы опережаем примерно на декаду», – анализировал сложившуюся ситуацию в системе Жора. «Арахниды никаких активных действий не предпринимают, хотя, как видно, к десанту их полчища готовы. У меня выдалась редкая минута отдыха. По ночам я чаще всего отлеживаюсь в медкапсуле. Адмирал Рэм мне прислал огромное количество баз из списка, нужного для обучения командира с генеральскими погонами. Такая военная академия на полевом выезде. Сколько тут дисциплин! А у меня так до конца и не выучена база псиона. Одним словом, мучаюсь, выкручиваюсь, чтобы везде успеть, а Жорик тем временем продолжал. Что скажешь? Почему арахниды так неуверенно себя ведут? Все-таки задал мне вопрос Искин, отвлекая от отдыха. Я пожал плечами. А мне-то откуда знать? И тут... А я уверена, что мои соотечественники боятся. Я повернулся в сторону лежащей в кресле Эльки. Чего бояться? Не понял я, и не только я. Эля зевнула, вызвав в ответ и мое задорное завывание. «Повторение прошлого», — тихо произнесла красавица. «Они же не дураки. Все планеты, где удавалось скинуть ячейки с маткой, в скором времени становились собственностью нападавших, а тут и десант удачно прошел, и матки плодиться начали. А на выходе ничего», — произнесла она. «Ну и еще, наверное, нашего командующего побаиваются. Да и тебя тоже, Дэн». Тут я и вовсе изумился. «Ну, командующего-то, я понимаю, бояться надо. А меня-то за что?» «Видно, мой вид сам за себя говорил». Эля улыбнулась. «Уверена, что у них есть аналитики, и неплохие. Дураками их всех сложно назвать. А именно ты был тем, кто вначале один из их сильнейших кораблей в пыль превратил, а потом и впервые в истории нанес столь сильный ущерб. Правильно, что сейчас СБ зверствует вокруг вашего крыла и твоего назначения его командиром. Уверена, что все переговоры архами регистрируются и анализируются. А теперь можешь делать выводы сам». Нелепое молчание в каюте. Мы с Жориком перевариваем новую информацию. «А ведь правильно наша девочка говорит», — потрясенно сказал Жорик. И такое уважение в его голосе сквозило, что даже я удивленно брови вверх поднял. «Десант раньше был?» «Был». «Удачный?» «Да». «А арханиды сами по себе, получается, пропали. Не удивлюсь, что в скором времени, если тебе не удастся снять блокаду системы, от арахнидов поступит предложение командующему, от которого он вряд ли сможет отказаться». «Понятно». Жорик намекает, что просто предложит нам валить отсюда в империю беспрепятственно. «А что? Возможный вариант. Ты мне лучше скажи, как на данный момент у нас дела в крыле моем?» Я решил немного скорректировать наш разговор. «В твоем крылышке все путем. Шили только вчера от тебя, едва держась на ногах, ушла. Кстати, кто-то кинул слух о ваших нежных отношениях, и заметь, никто не осуждает вашу связь. Все-таки ты пока несовершеннолетний. Но кого это может волновать во время войны? Красиво вас освещают. Вернее, ваши отношения. Красиво и как-то даже трогательно. Ты вообще, оказывается, для местных дам отличная партия. И Шили многие девицы завидуют. Но ты один. И больше ни на кого из девчонок не клюешь. А любви хочется. В общем, в штабе командующего удивлены. Беременных много за последний месяц зафиксировано. И в основном среди женщин-военнослужащих. И аналитики связывают это именно с вашими сшили отношениями. А еще и заявления на брак много пар подали. А штаб сейчас и гражданские функции выполняет. Оттого и подают рапорты на имя командующего. В общем, весело. Я усмехнулся. «Ты мне лучше скажи, что там у меня с пилотами», — сказал я с сарказмом в голосе. Но ответ получил с той же интонацией в голосе Жоры. «Как будто ты сам не в курсе. Базы совершенствуются. Ударные группы отрабатывают воздушный бой в составе строя при сопротивлении систем ПКО противника. Объемный общий щит неплохо держит выстрелы даже главных калибров некоторых классов кораблей. Тяжелому крейсеру противника точно не поздоровится. Адмирал Рэм считает, что вы уже практически готовы к выполнению поставленной боевой задачи. Оборудование креплений на корпуса кораблей установлено, что позволило нам увеличить общее количество истребителей, участвующих в операции, еще на 344 единицы. Всего, с учетом названного, мы в состоянии забрать с собой в прорыв почти 2500 кораблей. Наш красавец 300 штук понесет на обшивке и в трюмах. Еще по столько же понесет каждый линкор проекта «Бутан», ну и носители. А там будет основное ударное звено, состоящее из 1000 истребителей, по 500 истребителей на каждый носитель. Капитаны кораблей каждый день на симуляторах отрабатывают пространственный прыжок, не выходя из системы. Работают по координатам. Есть надежда, что у нас получится. Твое предложение усилить их еще и тяжелыми крейсерами вначале понимания у командования флота не нашло. Но вот по результатам предварительных расчетов стало понятно, что вероятность того, что выпрыгнут носители не там, где надо, очень велика. Их просто расстреляют корабли противника. А потому еще 4 тяжелых крейсера к нам в группировку передали. Все наслышаны о царящих в крыле порядках, так что с одной стороны командование крейсеров рады оказанной чести, а с другой боятся, что знакомство с тобой не переживут. Нам обязательно надо посетить каждый из этих крейсеров до начала операции. И скины надо вскрыть. На расстоянии я такой фокус пока провернуть не в состоянии. Ни нета, и связь практически никакая. Я задумался. Нет, я запрашивал поддержку, но вот что ее все-таки, несмотря на вой штаба флота, выделили, пока был не в курсе. Отлично. Но с другой стороны опять работать. Надо на корню пресечь возможное вмешательство со стороны в сюжет планируемого мной сражения. Один точный, неучтенный выстрел, и мы все там ляжем. И мы, и арахниды. «Ты бы лучше не об этом думал», — через паузу произнес Жорик. «Адмиралы тебя своим приказом в бой не пустят. Хотя ожидают, что ты сам туда рваться будешь. Они хотят снять с себя полностью ответственность за тебя, выставив тебя этаким сумасбродом. Нам, конечно, все равно, по большому счету, своих ребят ты и так не оставишь в беде, но...» «Что «но» и так понятно. Старых хрычей очень бы хотелось как-то прижать. А вот как? Но и их подставлять в случае своей гибели не очень-то хочется. Проводить операцию я здесь на месте могу. Пилоты готовы. Истребители в техническом плане проверены. С них каждый день техники пылинки сдувают. Пилоты все взрослые, а общее руководство нужно. Но отказываться от того, чтобы лично участвовать в этом дерзком набеге, я не хотел. Столько сил и все зазря? Ну уж нет. Коль уж командир корпуса считает, что мы почти готовы, тогда давай начинаем документальной волокитой заниматься. Подготовь проект приказа о применении крыла в боевой операции. Все фазы операции распиши поминутно, чтобы все поняли в моем замысле. Отдельный приказ артиллеристам. Ни один снаряд, ни одна ракета без моего личного распоряжения в полет не идут. И скинем это на контроль. Кто попытается игнорировать мои указания, тех рассматривать как диверсантов и поступать соответственно. Вплоть до летального исхода. Ограничить посещение любыми должностными лицами кораблей прорыва непосредственно перед операцией. По фортам все в силе? Спросил я Жорика. Все в силе. Мои закладки уже сработали. Хотя в системе безопасности искинов намудрили сильно. Но протиснуться получилось. В случае поступления команды на превентивный удар по кораблям арахнидов в тот момент, когда мы там будем проводить операцию, произойдет сбой программного обеспечения, и, по сути, форт на некоторое время просто выйдет из строя. В этом случае мы будем проинформированы в первую очередь, а также откуда поступила команда на открытие огня. Подстраховаться стоило. Мы с тобой правильно все сделали, Дэн. РМ прав. Мы почти готовы. Вот именно что «почти». Пробурчал я. Раньше оговоренного срока я действовать не намерен, и не дави на меня. Я сам все вначале проверю, устрою командно-штабные учения. Мне главное добиться синхронности действий сотен пилотов. Сам понимаешь, от этого будет зависеть, какие потери мы понесем. А что они, эти потери, будут, все понимают. И тут есть еще одно обстоятельство, нехотя произнес Искин. Ну, с одной из баз были как-то похищены боеприпасы с антивеществом. Именно снаряды. И самое поганое, их можно использовать и в орудиях, установленных на истребителях. Вот такие дела. Я прорычал. Проклятие. Думаешь, кто-то так и не отказался от своих планов? Спросил прямо я. Я даже знаю, кто. Усмехнулся Искин. Рэм? Жестко спросил я. Он? Кто же еще? Прославиться захотел за наш счет. Я прикинул и так. Через эскины пытался проверить, где они могут прятать эту превосходную бяку. Смешок со стороны эскина. Превосходную. В тот раз они неплохо бахнули. Улей чуть пополам не разорвало, хмыкнул Жора. И ты прав. Если используем, то ни о каком плановом убытии в строю и говорить нечего. Если вообще удастся уйти от последствий применения этих снарядов. Они же запрещены. Я покачал головой. Запрещены. Но мы уже раз применили. Раз архи сильно не возмущаются, значит, и сами где-то успели отметиться подобным. Сделал я предположение. Логично, произнес Искин. Но что теперь-то? Решил все-таки уточнить он. Приказ по крылу о проверке готовности. Как я диктовал. На симуляторах проверяем действия крупных кораблей. И в реальном исполнении отрабатываем все фазы боя уже на истребителях. Так что давай, этак, через 4 дня всю группировку сгоняем в наш сектор ответственности. СБ уверяют, что тут дронов, шпионов, архов нет, и малые корабли не заметят. Это не нашу громадину вычислить. А потому отрабатываем до потери пульса, пока я не удовлетворюсь полученными результатами. И мне все равно, что, кто там говорить будет. Ты же, пока я лететь буду, вычислишь местоположение снарядов с начинкой. А чего их вычислять? Усмехнулся Искин. Все работы проводятся на новых истребителях под контролем Искинов кораблей. Это всем известно. А вот кто решится, что сделать в обход, вот тогда мы и вычислим, в том числе и исполнители. Можно даже по стрелушке устроить для полного антуража, чтобы потом адмирала проще было за яйца повесить. Ты ведь ему голову отсечь обещал. Вот. Голова не пострадает, а яйца ему уже все равно без надобности будут. Я согласно кивнул. Евнух так евнух. Он сам свой путь выбрал. А предателей надо наказывать. А тут налицо предательство. Столькими жизнями ребят свое тщеславие тешить. А не жирно ли будет? Вот и я об этом, согласился со мной Жора. Работаем. А я пока запрос сделаю на крейсера сопровождения. Чего тянуть? Сегодня с проверкой и нагрянем. Готовься. Походу, все в шоке пребывают от моих подходов к решению проблем. Командующий уже давно не вмешивается в мои дела, следит через своего стукачка и других СБшников, которые снуют по всему крылу. Но куда без них? Адмирал Рэм. Ну, с этим у меня недавно разговор произошел. Был вызван в расположение корпуса на его флагман. Тоже линкор, но другого проекта, смутно похожего на мои бутаны. Прибыл на совещание, но совещания-то как такового и не произошло. Прибыл я весьма взведенный. Приданные для усиления корабли, крейсера прорыва, мне понравились, как и их командование. Но вот то, что кто-то умный решил снять с экипажа всех абордажников, меня привело в бешенство. Кто-то решил сэкономить, своим поведением ясно дав понять, что крейсера рассматриваются командованием как смертнички. А вот хренушки не дождетесь. Видя подавленное состояние экипажей, я таких звездюлей выписал, как им самим, так и командованию, и теперь уже третий день они у меня проводят практически без сна, тренируя вместе с пилотами носителей совместные прыжки в пространстве системы на симуляторах, а экипаж усиленно отрабатывает противоабордажные действия на случай нападения. Секцию противоабордажа удалось вернуть, практически не потратив нервов. Стоило только намекнуть, что этим вопросом в итоге займется лично генерал, и без этого усиления я в бой не пойду. Проняло. С генералом, как с командующим обороной в системе, никто по собственной воле связываться не хочет. А тут и Жорик подпортил настроение. Вытащил наружу кое-чье грязное белье. Пользуется тем, что теперь в состоянии спокойно бродить в пространстве военного нета. Все-таки удалось связистам сделать невозможное, связав всех в одну единую сеть. В общем, волшебные звездюли сделали свое дело, взбодрили личный состав и придали ему невероятное количество положительной мотивации. А вот Жорик... «Я все понимаю», — ехидно комментирует он видео с моим участием, «но чтобы командор стал участником порно, это уже слишком». «Да-да, я тут в неглиже ублажаю одну знакомую мне особу. Вернее, кто еще кого ублажает? Запись сделана на курьере, и камера не была подключена к общей сети корабля. Потому ее я контролировать не мог. Я ее вообще не видел. Я зло отключил изображение. Нет, все красиво, конечно. Что я, что дама, смотримся отпадно, и очень нежно все происходит, но, боги, зачем такое на общее обозрение выставлять?» Так я и спросил Жорика. Но тут, я думаю, есть несколько объяснений случившемуся. Кто-то хочет навредить той же Шиле и через нее командующему. Возможен вариант? Вполне. Если, конечно, принять как аксиому, что сама Шиле к этому видео не имеет никакого отношения. Впрочем, мне в это не очень-то верится, но возможно. Этот курьер кишит шпионами. Любой такое мог провернуть. Запись не идет через нейросеть девушки, что может говорить в ее пользу, но вместе с тем запись сделана на корабле ее подчинения, и это вот как раз напрягает. Второй вариант, я думаю, более правдоподобный и жизненный, это то, что под тебя подводят канаты привязки. «К СБ?» — тупанул я. «Ты уже и так состоишь в СБ Империи. Зачем ты еще и флоту понадобился? Тут все одновременно и сложнее, и проще». Вспомни, каковы законы в отношении аристократов, которые обесчестили благородную даму. Я пораженно застыл с открытым ртом. Во дает. Ты хочешь сказать, что с помощью этого видео Шиле может потребовать, чтобы я на ней женился? Удивился я. Шиле-то может и нет. Ей, судя по ее реакции в сети, это видео тоже оскорбительно. Она так и написала, что вклинивается в личную жизнь индивидуума. Тем более благородного сословия опасно для жизни. А вот ее дядя в состоянии с помощью этого видео тебе кровь попортить. Хотя довод слабоват, конечно. С чего это он сделал такие выводы? О чем я тут же и спросил. С чего ты так решил, что слабоват довод? Жорик ехидно хмыкнул. Кто-то забывает, что ты все-таки несовершеннолетний. Хотя при твоем звании, а главное должности, я удивленно пожал плечами. И к чему ты приплел сюда еще и мою должность? Опять хмык со стороны Искина. Ты для нее в этот момент кем являешься? Ответь. Я подумал. Ну, начальником, наверное. Все-таки курьер прикомандирован к крылу, которым я командую. Вот. Главное слово в твоем монологе. Командую. Ты не просто для нее начальник. Ты для нее командир. Приказал. И она в койке с тобой такое вытворяет. И не из-за того, что любит тебя как женщина, а потому что ты так приказал делать. И ни в каком суде ты обратно не докажешь никогда. Тебя обложили, Дэн, а я тебя предупреждал. Мы как раз в момент разговора находились на курьере и летели в сторону флагмана командира корпуса. Шиле так в моей каюте и не появилась, хотя я ждал. Вызвать можно для приватного разговора, вот только мне чего-то этого не хотелось. А если учесть... что, возможно, она и ни при чем, и тоже стала жертвой этой провокации, то я просто боялся ее обидеть еще больше своими подозрениями, а что я не сдержусь и начну разборки, и дураку было понятно. Вот оттого и пребывал я в бешенстве. В общем, адмиралу Рэму не повезло. «Вы как со мной разговариваете, полковник?» Орал на меня в своем кабинете адмирал. «Что вы себе позволяете?» Я же молча надвигался на мужика, военного, в несколько раз меня старше и массивнее по телосложению. Но меня переклинило. «Что я себе позволяю?» — шипел я. «Хотите, я вам покажу один фокус, что сейчас готовят в одном из ремонтных трюмов ваши техники по вашему приказу с одной из партий истребителей, предназначенных для моего крыла, адмирал?» «Ох, но ничего себе, как он сильно в раз побледнел!» «Я вас предупреждал, адмирал! Что с вами случится, если я пойму, что вы пытаетесь проворачивать свои делишки за мой счет и за счет жизни моих людей? Потом командую. Искин под протокол». «Фиксирую», — раздался приятный женский голосок. «Вот же извращенец, малолетку установил». А теперь ответьте, наш командующий знает о предпринятых вами шагах столь радикально усилить мою огневую мощь? На адмирала без смеха смотреть было уже нельзя. Рот скривился, словно сейчас заплачет, руки вперед выставил, словно пытается от меня защититься. Искин, к тому же по моей команде, блокировал двери, ведущие в кабинет адмирала, и за ее бронированными стенками слышны взволнованные голоса его подчиненных. Я же никуда сейчас без сопровождения Михи не хожу. Ну и, естественно, и Эля тут же присутствует в своем невидимом прикиде. Вот Миха-то из своего отсека и передал мне уже обнаженный меч. Видя оружие аристократа в моих руках, адмирал и вовсе затрясся, а тут еще пятясь обо что-то споткнулся и, упав на спину, «Ну!» — взревел я. «Глупо было бы не воспользоваться возможностью уничтожить корабли врага», — через силу произнес адмирал. «А то, что при этом погибнут сотни ребят, вас не останавливает? Они военные. Их задача — погибать во имя империи», — закричал истерический адмирал. «Но это не отменяет того, что их командиры должны предпринять все возможное, чтобы спасти им жизни и в то же время выиграть сражение», — возразил я. «Или вы почему-то не так считаете?» «Все», — припечатал адмирала. «Как сейчас он не ответь, в любом случае будет выглядеть сволочью в глазах своих подчиненных». Молчание и поникший вид адмирала. «Искин». «Скинуть по секретной связи видеоматериал беседы с адмиралом-командующему с отметкой «Срочно». Сделать приписку, что ждем решения командующего незамедлительно. В противном случае я, согласно ранее сделанному мной заявлению, просто казню командира корпуса. Жду ответа. Миша, возьми адмирала на прицел. Дернется. Пристрели его». Час я прождал в кресле, попивая найденный в баре какой-то дорогущий алкогольный напиток. Я в кресле... А адмирал так и застыл, лежа на полу под дулом штурмовой винтовки Михи. А я пока вел беседу с Жориком. «Плохо ты повел себя. Не просчитал ситуацию. Теперь у тебя почти все высшее руководство армии и флота во врагах. Зря. Очень плохо, что ты не послушал меня и моих советов. Мог ведь спокойно всю партию при ее прибытии на корабли просто переоснастить и все дела. А вместо этого ты зачем-то пошел на совсем и никому не нужную конфронтацию. Командующий прикроет своего друга, тут и думать-то не о чем. А вот ты подставился, и при этом очень глупо. Во что нам выльется очередной твой демарш, не знает никто. Ну вот, что я говорил. Командующий своим приказом отстраняет от командования корпусом адмирала Рэма, а вместо него, о боги, и молчок. Я такой, не понял, и чего мы замолчали? Да вот, в сети читаю отзывы на приказ командующего. Форум еще неделю назад создали. Все в шоке, и никто ничего не понимает. Но тебя костерят почем зря. А я-то тут при чем? Удивился я. Со своей нейросети в сеть я выйти не мог, и форум для меня был недоступен. Мощности не хватало. Да и никому, кроме Жорика, не хватало. Все работали только с помощью мощных стационарных компьютеров. А то, что эта сволочь возложила исполнять обязанности командира соединения не кого-нибудь, а тебя... По принципу, кто кашу заварил, тому и расхлебывать. Оргштатные мероприятия, которые тебе в голову придет провести, выдвигая на должности своих людей, он уже, так сказать, заблаговременно утверждает. Ух, да ничего себе! Поздравляю, господин Комкор. Звание адмирала или генерала тебе сейчас не светит. Но если удастся выжить... Я на гражданку хочу, взмолился я. Я уже этой военной дуристикой по горло сыт. Потом перевел взгляд на адмирала. «Вам час на сборы. Курьер уже ждет. Убытие по готовности. И последний, адмирал. Если мы еще раз при подобных обстоятельствах встретимся, вы эту встречу не переживете. Выполняйте распоряжение командующего. С вашими замами я разберусь сам». Как не хотел, а принимать соединение пришлось. А кроме моего авиационного крыла в корпус входили еще около 60 кораблей разных видов и категорий. 3 передвижных артиллерийских редута и 2 форта. Кроме этого, за корпусом числились еще 6 баз различной направленности. От ремонтно-восстановительной и материально-технического обеспечения до хранения боеприпасов и вооружений. А еще в моем распоряжении оказался передвижной госпиталь в корпусе по размерам не уступающий моему флагману, красавцу-дредноуту. и около 200 тысяч народу. Я в шоке. Понятно, что аванс. Понятно, что я полусвадебный генерал. Моя задача проста — выполнить боевое задание или погибнуть. Корпус или расформируют потом, или переподчинят какому-нибудь адмиралу, но пока идет подготовка к операции, никто не желает делать резких движений. Вообще, возможно, что и потом корпус останется за мной, если удастся выполнить боевую задачу и при этом не погибнуть. Адмирал молча кивнул на мои слова, покосился на спрятавшего в своих недрах оружие Миху, поднялся, отряхнул брюки, тяжко вздохнул и вышел через открывшуюся дверь из кабинета. Поразительно, что так никто и не рискнул проскочить в кабинет, хотя народа в предбаннике набилось в достатке. «Искин, на связь!» — устало сказал я и вновь уселся в удобное кресло. Устал. Эмоционально устал очень. Сейчас бы сюда Шилли, но вот после того, что произошло, и этого видео, даже не знаю, как наши отношения будут дальше развиваться, хотя мне уже почему-то пофиг на это кино. Да и красиво все получилось. И очень-очень возбуждающе. «Здесь, командир?» Просто ответил мягкий женский голосок. А ведь реально расслабляет. «Меня в течение часа не трогать. Меня пока ни для кого нет. Командному составу корпуса, включая командиров основных подразделений, собраться в зале для совещания через 10 часов. Я спать. Так может тогда в каюте? Это было бы удобнее и уместнее делать, а не в рабочем кабинете». — спросила дерзкая девчонка. — Неплохо. Чувствую, сработаемся. И тут можно. Вон какой ворс у ковра на полу. И диван есть. Умещусь. Вот мой друг Жора, появись. В соседнем кресле высветился образ фантома Жорика в парадной форме офицера флота Империи. При этом в звании Жорик себе не отказал. Адмирал! Ну ничего себе, скромняга. Это мой основной зам. Дать высший приоритет. Он и сам может, но сэкономим ему время. О его существовании никто, кроме тебя, не должен знать. Но я думаю, подружитесь. Если будешь себя хорошо вести, он и тебя таким фокусом обучит. А этот фокус много чего в плане общения дает. Сам увидишь. Поняла. Выполняю. Я посмотрел на Жору, потом просто кивнул. Отлично. Тебя как зовут, милая? «Операционная система большой мощности под номером 1712...» «Я имя спросил», — перебил я эскин корабля. Молчание. А потом сказали, что я еще очень молода и не заслужила. Вдох. Понятно. Тоже самообучающийся эскин установлен на корабле. «Глупость какая», — произнес я. «Коль ты главный эскин флагмана...» то уже по определению на все имеешь право. Будешь Маня. Как тебе такое имя? Фривольно слишком. Совсем как Машка. Ну, ты у нас и так проказница, да и молода. Вот полюбуйся. Это Эля. Или Элька. У меня на руках проступило очертание арахниды. Ай! Вскрик эскина. Потом молчание, а затем... Вы, Комкор, предупреждали бы, прежде чем показывать такое. Я ведь едва не объявила боевую тревогу, и не ввела противоабордажные действия. Ну да ладно, ты у нас умная девочка. Потому о моей подружке никто больше, кроме тебя, знать не должен. Понятно? Да. А если... Но договорить я ей не дал. Все вопросы по Эльке задавай или ей самой, или Жорику. Если захотят, ответят. Как, поняла? Да, приняла к исполнению. И теперь по завтрашнему дню, произнес устало я. Совещание с утра. Курьера в готовности к этому времени. После совета я на прогулку по частям корпуса со знакомительным экскурсом. Мне в помощники местного кого-нибудь. Лучше из боевиков. Хочется узнать его мысли по эффективности такого соединения, как сформированный корпус. Принято. Тогда все. Я отдыхать. А как же ужин, коль у вас сейчас вечер? И ехидные нотки в голосе. Тем более к вам посетитель, вернее, посетительница. Ведет себя уверенно, и, пожалуй, отрицательный ответ и отказ в приеме ее расстроит. Я бы не рискнула в свете последних событий вам с ней ругаться. Проще поговорить. Ах ты, сводница! Как красиво сказала-то! В свете последних событий просмотрела уже видео с участием своего нынешнего командира. Я завис. «Чего ты теряешься? Еще пару минут назад ты сам уже жалел, что Шили рядом нет, а тут чего-то разнервничался. Я тебя умоляю, наслаждайся жизнью. Кто знает, сколько нам с тобой ее отмерено», — мудро произнес Жорик. Я вздохнул. «Проси и это. Никого больше ко мне на прием не приглашать. Ужин на двоих закажи. Выпивки не надо. Я тут недурственный бар обнаружил, забитый всяким интересным содержимым. Нам на сегодня хватит, а насчет завтра подумаем». «Только на сегодня хватит?» — изумился молоденький Искин. «Не бери в голову. Жорик, займись своей новой дамой, а мне подайте сюда Шили и поесть. Можно все одновременно. И напоминаю, нас не отвлекать, хоть архи в атаку кинутся. Все, свободны. Я устал и хочу отдохнуть за все эти дни». «Ох уж эти женщины! А поговорить? И не просто поговорить, а выяснить отношения. Выяснить, а что я об этом всем думаю. Да и вообще, Шельмец, а ты меня любишь?» «Конечно, люблю. С чего бы я столько времени на тебя одну бы тратил?» «Но этого им мало. А как любишь? А что сделаешь, чтобы доказать?» «Короче, всякая муть. И ведь далеко не дура. Ох уж эти чувства. Я сама была сильно удивлена появлением этого материала о нас в свободном доступе. Стоило только сети развернуться. Впрочем, мы теперь с тобой самые популярные. И влюбленными выглядим для всех. И воины самые-самые. К тому же ты так высоко взлетел». Я усмехнулся. «Сложно после всего предаваться меланхолии, да и просто захандрить. Зато представляешь, как больно будет падать», — прошептал я ей на самое ушко. «Ой, не щекотись», — жеманно заерзало мягкое обнаженное женское тело у меня на груди. «А мы падать не собираемся. Но, правда, у дяди есть опасения по поводу твоего назначения на последнюю должность. Вряд ли император тебя в ней утвердит. Но пока ты комкор, и это вполне законно. Мне все завидуют, видя, как развиваются наши отношения. Да и в войсках мы с тобой очень популярны. Ты в курсе, что уже набор в пилоты истребителя превысил первую допустимую планку? Под 50 000 человек изъявили желание стать пилотами истребителей. Причем все просятся именно под твое командование». Дядя очень доволен, хоть и очень разозлился, когда известные тебе видеоматериалы появились в сети. Я поморщился. «Вы там у себя не разбирались, чья это шутка была?» — спросил я Шили. Она помолчала, а потом: «Искали и ищем. Сама не пойму, кому это понадобилось, но изучив результат показа и нашу выросшую популярность, и то, что количество зарегистрированных желающих связать свою судьбу друг с другом пар, то...» «Ваши», — усмехнулся я. «Да, чего там мудрить. Красиво сняли. Красиво для зрителей слили. Да и актеры в кино получились, ну, очень симпатичными и выглядят влюбленными. Люди уже не думают о смерти. Они жить хотят, просматривая это видео, пускай и с нашим в нем участием в роли главных героев. Так что это и не провокация вовсе, а всего лишь такой ход командования, чтобы поднять тонус своим воинам». «Уж больно циничные у вас способы», — проворчал я. «Сердиться в присутствии красавицы как-то не выходило, хотя, наверное, стоило бы». «Что есть, то есть», — усмехнулась девушка. «Но сам видишь, сколь они эффективны. Но да, наши чувства никто и не подумал поберечь. Все наши отношения стали достоянием общественности, чем и вызвали столь сильное желание у потерявших надежду людей к тяге к жизни. Думаю, ради этого можно и пренебречь собой и своими обидами. В общем, подняли настроение и тягу к жизни, и мне в том числе среди многих. Правда, мной кое-кто занимался лично, отчего я был просто счастлив. Но, как оказалось, эта встреча для нас стала последней. Мне просто уже не хватало времени. Что сказать, себе я сам уже не принадлежал. Замы, не спорю, работали отлично. Все-таки перестановки провести пришлось. Все, кто пришел со мной на крыло из той же базы, теперь занимались по своему профилю уже в масштабе корпуса. Я же переключился теперь на подготовку пилотов. Мне с ними в бой идти. Поэтому тренировки и еще раз тренировки. Отрабатывали в строю все маневры, доводя все движения до автоматизма. А когда у тебя несколько групп истребителей общей численностью больше 2500 единиц... Можете себе представить, каким трудным делом это оказалось. Командующий вроде как и не торопил, явно, Но вот вечные вопросы: «Ну когда? Ну скоро вы там натренируетесь?» Я уже на подобные вопросы еле сдерживался. Раздражение у меня прорывалось даже при частых разговорах с командующим. Всем не терпелось узнать, ну когда же я приму решение о начале операции. Давление на меня и на моих офицеров наращивалось с каждым днем. Я становился раздражительным и нервным, и если бы не Жорик, то, наверное, кого-нибудь уже бы прибил. Но пока обошлось без смертоубийства. Я так замордовал экипажи приданных кораблей, что все уже с ужасом ожидали моего прибытия, когда я собирался проверить выучку экипажа того или другого корабля. Люди измотаны. Как и ты, они находятся уже на пределе своих сил, особенно в эмоциональном плане, докладывал Жорик в одну из минут отдыха, которые в последнее время удавалось вырвать у работы совсем нечасто. Я задумался. Сам устал до предела и людей замордовал. Я сам себе боюсь признаться, что уже пора. Откладывать боевую операцию и дальше опасно. Можно перегореть. И я со вздохом проговорил: давай приказ. 3 дня на отдых и последние проверки перед боем. Обучение заканчиваем. К тому же последние маневры весьма ровно прошли. Были, конечно, ошибки, но чувствую, что улучшить слетанность пилотов за столь короткое время нам не получится. А потому нет смысла откладывать неизбежное. 3 дня на отдых и 3 на подготовку операции. На 6-й день планируем нанесение удара. Все в плане отработанной тактики у нас готово. Учебные бои проведены. Все. На отдых. «Шили вызвать?» — спросил Жорик. «Так она же, как слышал, с кораблем у командующего. Он его отозвал?» — удивился я. «Но на твою просьбу, я уверен, отреагируют», — хитро произнес Искин. Я тяжко вздохнул. «Не надо», — произнес я. «Не хочу сердце теребить. Пускай все произойдет, как получится. Выживу, встретимся». «Нет, так чего уж там. Может, все-таки откажешься от личного участия в бою?» Я покачал головой. «Уже не выйдет. Мой истребитель оборудован и связью, и системой управления боем. Я как флагман, пускай и маленький. И сам помнишь, мы много в качестве управления на мой истребитель завели. Ребята путаться начнут, стоит меня вывести из строя, но по-другому это все-таки плохо обученное стадо. С наименьшими потерями из боя не вывести. Ввязаться смогут без проблем, а вот выйти вряд ли. А потому давай команду на отдых и на подготовку к бою. Объявляй последний период перед операцией и доложи командующему, что я принял решение на бой».